осталась подвижной, ловкой и даже овдовев с увлечением играла в теннис. Она обладала сильным властным характером и умело управляла своим сонным королевством. С этим вскоре пришлось столкнуться Тасе и терпеть, как учила тетя Соня. Тем не менее, общаться с такой семьей, тем более жить в ней, было интересно и радостно. В доме царила музыка и жили книги. Надежда, сестра Михаила, рассказывала. По вечерам, уложив детей спать, мать играла на рояле Шопена. На скрипке играл отец. Он пел, и чаще всего «Нелюдимо наше море». Вся семья от мала до велика ходила в купеческий сад на симфонические концерты. Почти каждую весну в Киев приезжал Шаляпин и пел в «Фаусте», популярнейшей опере начала века. Читали Пушкина и Льва Толстого, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Фенимора Купера и Бунина. Именно об этом временами вспоминал позже писатель Михаил Булгаков в «Белой гвардии». И весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульварах, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди, университет. Кажется удивительным, что такой автобиографический писатель, как Булгаков, нигде в своем творчестве не упоминает Тасю. Видимо, он считает нескромным писать о своей любви. Боится сглазить свое счастье, и поэтому она выступает в обобщенном образе гимназисток в зеленых передниках. Михаил старался чаще бывать на Большой Житомирской у тети Сони. Жил на даче в Буче, но почти каждый день приезжал, чтобы погулять с Тасей. Тетя Соня спрашивала, «Тебе нужно ехать в Бучу?» «Не надо. Ну и оставайся ночевать, а завтра с утра снова гулять пойдете». Михаил ценил каждый час, каждую минуту пребывания с Тасей. А может, уже так любил ее, что разлуки с ней даже на непродолжительное время была для него тягостной и мучительной. Родители Михаила были людьми богобоязненными, а его тянуло к светской жизни. Он выделывал на велосипеде невероятные трюки и зигзаги, не только стараясь поразить своей смелостью воображение Таси, но и просто из озорства, из желания сделать невозможное, недоступное другим. В Киеве организовалась первая футбольная команда, и одним из ее лучших игроков стал Михаил Булгаков. Вовлек в команду братьев Колю и Ваню. Есть их фотография в спортивной форме. В советское время, возможно, возникла бы знаменитая футбольная троица братьев Булгаковы. И Тася, между прочим, со своей тонкой фигурой, выносливостью, волевым характером могла стать профессиональной гимнасткой. И не было бы у них времени и сил слушать оперы и читать серьезные книги, то, что создала мировая культура. И были бы они столь уж убогие и примитивны, как сотни тысяч современных юношей и девушек, отдавших свои молодые жизни в угоду лживому патриотизму. И нечего удивляться, что сейчас не рождаются новые оперы и повести, по глубине мыслей и фантазии, близкие собачьему сердцу или «Мастеру и Маргарите». Тайная любовь рано или поздно становится явной для людей, окружающих влюбленных. И Варвара Михайловна, вопреки своему мнению о том, что сыну еще слишком рано думать о женитьбе, а в том, что он влюблен, у нее не было сомнений, решается пригласить Тасю в Бучу. Она видит, что Миша счастлив, когда рядом эта девушка, отнюдь не нахальная, воспитанная, любящая, как и Миша, музыку, книги, совершенно бескорыстно увлеченная ее сыном, но своенравная, с характером.